Вопрос Роуз также заинтересовал и Хелен, и близняшек. Я взялся объяснять. В свое время я предоставил ученым из Вавилона кровь одной супергероини. Они исследовали ее и разработали на основе ее ДНК сыворотку, которая может наделить меня ее способностями, к примеру, навыком полета, которым овладела эта мартышка, кивнул я в сторону сопящего Метью. Значит, наша работа действительно будет заключаться в усилении человеческого потенциала путем видоизменений ДНК при помощи скрещивания нескольких геномов, пробормотала Хелен Чо, не отрывая глаз от ампулы с препаратом. Да, я обрел свою нынешнюю силу благодаря трудам сотрудников Вавилона. Силу, что позволило спасти вас и вашего сына. Я хочу стать сильнее именно по этой причине, чтобы иметь возможность спасать и защищать тех, кто мне дорог, сказал я со всей серьезностью. И сейчас я намерен в очередной раз вколоть себе химическое соединение, которое сможет усилить мои способности. Ты не боишься неудачи, побочных эффектов, отторжения? Нет, я полагаюсь на свою интуицию, она меня не подводит. Итак, приступим, не так быстро, остановила меня Кавита, убирая ампулу с препаратом. Я все еще не уверена, безопасен ли он для тебя. Причина, почему в клетке сидит Метью 13, а не 12, в том, что сыворотка неуязвимости несовместима с этим новым усилителем. Несовместима, 12-й номер, его внутренности превратились в камень, заявила профессор с каменным выражением лица. Как и он сам, новый препарат при взаимодействии с сывороткой неуязвимости работает как усилитель, дестабилизирующий первоначальный химический состав. Ты в буквальном смысле становишься неуязвимым, превратившись в непробиваемую статую. Мы пытались найти соответствующие пропорции, чтобы избежать этого, но тщетно. Хочешь сказать, что нужно выбирать? Непробиваемая кожа или умение летать? Да, но ты уже принял сыворотку неуязвимости. Для меня это не имеет значения, покачал я головой. На меня не распространяются подобные ограничения, но для остальных это серьезная проблема. Кто же знал, что препараты, которые дали силу Люку Кейджу и Джессики Джонс, окажутся несовместимы? То же самое было с сывороткой доктора Эрскина и Миракуру, а также с сердцевидной травой. Они тоже конкурировали внутри организма, не желая принимать друг друга. Ладно, раз уж таковы ограничения, ничего не поделаешь. В любом случае давайте сначала проверим его эффективность. Кавита, вводи в меня препарат. Доктор Рая молча кивнула и набрала голубоватую жидкость в особый шприц. Постойте, вот так просто, спохватилась Хелен. Ты же слышал доктора Рая, она сказала, что это опасно. Не опасно. Я попытался успокоить не на шутку обеспокоенную Хелен Чо и ее дочь Мэгди, которая хоть и молчала все это время, но глазами выражала серьезное волнение. Только Амадей с нетерпением наблюдал, желая поскорее увидеть результат. Когда новенькие немного успокоились, Кавита отдала мне шприц, так как даже с силой суперсолдата была не способна воткнуть в меня иглу. Даже мне пришлось изрядно постараться. Хорошо, что игла была сделана из виброниума, а не то ничего бы не вышло. Думаю, в дальнейшем будет лучше, если препараты мы будем принимать перорально. Вводить иглу становится все труднее, так что проще будет просто проглотить. Я подумаю над этой проблемой, кивнула Рая, не сводя с меня глаз. Когда препарат начал распространяться по организму, я почувствовал небольшие мурашки, словно сотни маленьких тараканов забегали по моим внутренностям. Это было не больно, но очень неприятно, и мне не терпелось, чтобы это поскорее закончилось. Минут через пять тараканы стали понемногу замедляться, словно умирали, и когда последнее жжение стихло, передо мной всплыло системное окно. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Возросли физические, умственные и духовные показатели вашего организма. Ваш активный навык сопротивления гравитации был усилен. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к выносливости. Плюс 50 к скорости. Плюс 50 к ловкости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 10 к харизме. Повышены регенеративные возможности организма. Плюс 5 к регенерации. Продолжительность жизни увеличена. Плюс 200 к энергии жизни. В связи со всесторонним развитием носителя, получено плюс 10 свободных очков характеристик. Глава 326. Дети, могу ли я теперь сказать, что обладаю силой всех четырех защитников? Неуязвимость Люка Кейджа, полет Джессики Джонс, энергия Ци Дэнни Рэнда и эхолокация Мэтта Мёрдока. Правда, последнюю способность я получил не от сорвиголовы, а от навыков вампиризма. В любом случае сегодня я стал еще сильнее. Никаких новых способностей я не получил, Однако активный навык сопротивления гравитации прошел усиление. До этого он позволял мне игнорировать силу притяжения и летать со скоростью 30 км в час. Теперь же данное значение было увеличено. Сопротивление гравитации X2 позволяет носителю полностью игнорировать силу притяжения, парить в воздухе и левитировать со скоростью 100 км в час. Кажется, что 100 км – это много, но это вдвое меньше той скорости, которую я развиваю, когда использую меч и силу телекинеза. По сравнению с Суперменом, который может разгоняться до околосветовой скорости, это весьма жалкий показатель, но все же лучше, чем прежние 30 км в час. Плюс бонусом очередное усиление физических показателей, интеллекта, харизмы и регенерации, и радостная улыбка сама просится наружу. Вложив новые свободные очки характеристик в интеллект, я открыл окно состояния. Имя: Алекс Рид. Раса: совершенный вампир. Возраст: 22. Энергия жизни: 7380. Сила: 1103. Скорость: 754. Ловкость: 753. Выносливость: 1937. Мудрость: 297. Интеллект: 239. Харизма: 107. Регенерация: 564. Демонизация: 153. Потоки сознания: 23. Боевое мастерство: 53. Мастерство фехтования: 48. Мастерство стрельбы из лука: 17. Жены короля: 16. Сопротивление: яд, токсин, вирус, бактерия — 42%, тьма — 33%, свет — 2%, молния — 25%, свободных очков — 0, очков достижений — 0, навыки. Пассивные: разум игрока, суперсолдат Х2, неуязвимый. Активные: контроль феромонов, телекинез, возвращение, мастер на все руки, контроль маны, эхолокация, сопротивление гравитации X2, жажда крови, железный кулак. Достижения: ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча, ученик зеленой стрелы, странник, тот, кто достоин. Демон Джек: ты не изменился. Впрочем, оно и понятно, разочарованно бросила модель, видимо, совсем обо мне не волнуясь. А вот его мать и сестра, боясь, что я превращусь в камень и стану украшением лаборатории, как статуя греческого бога в музее античных культур, смотрели на меня во все глаза. Внешне я не изменился, это да, но определенно чувствовал возросшую в себе силу. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Кавита, внимательно осматривая меня на предмет побочных явлений. «Она всегда справляется о моем самочувствии, когда я принимаю очередной препарат, и всегда волнуется, как бы чего плохого ни случилось. Милашка, все прекрасно, как и всегда», – улыбнулся я, лучезарно обнажая зубы. «Кстати, тебе не кажется, что я стал еще красивее?» Кавита подошла почти вплотную и прищурилась, изучая мое лицо. «Не думаю», — сказала она наконец, «но ты наверняка стал сильнее». «Верно, и это очередной успех Вавилона. Вы у меня просто лучшие». «Разумеется», — гордо хмыкнула она, будучи совсем не против похвал. Беспокойный взгляд Хелен, Чо и Мэгди уже сменился неподдельным любопытством. Казалось, они жаждут схватить меня сейчас же и взяться исследовать. Мне знаком этот взгляд, я часто ловлю его на себе от Кавита, которая, будь ее воля, положила бы меня на стол и с любовью принялась бы изучать от кончиков пальцев до клапанов сердца. Впрочем, я совсем не против. Ну, если в пределах разумного, конечно. Новенькие сотрудницы, не дождавшись от меня особых пояснений своего чудесного сохранения человеческого вида вместо должного преображения в камень, с вопросами накинулись на вернувшуюся к своим делам Мартину. Роуз с Самодеем отправились разглядывать коллекцию банок с органами. Я воспользовался случаем и приобнял девушку, стоящую рядом. «Доктор Раа, помнится, ты задолжала мне свидание», — проговорил я полушепотом. «Я сказала, что пойду, когда захочу покинуть стены Вавилона», — ответила она также тихо. «Сейчас у меня полно дел. Дела у тебя никогда не заканчиваются. Тебе нужно отвлечься, чтобы взяться за свое излюбленное занятие с новой силой. Знаю, я проигрываю в противостоянии с пробирками и склянками, но прошу, дай мне шанс. Возможно, время, которое ты проведешь со мной, тебе понравится так же сильно, как и изучение новых материалов. Сомневаюсь, но готова дать тебе шанс», — кокетливо улыбнулась Кавита, быстро чмокнув меня в щеку. «Но не сейчас. Мне необходимо ввести в курс дела Хелены и ее дочь. Нужно объяснить, как и над чем им предстоит работать, а это требует времени. К тому же мне нужно следить за состоянием Памелы. Хорошо, отстранился я с большой неохотой, только не откладывай снова в долгий ящик. Обещаю, после свидания я с новыми силами и с еще большим упорством буду искать самые лучшие материалы для твоих исследований, что ты влюбишься в меня еще сильнее. Ты знаешь, как меня мотивировать, расплылась она в счастливой улыбке. Обожаю нашу особую романтику, и все же придется подождать. Я согласно кивнула и обычным тоном заговорила о работе. Ты сказала, что вы работали над сывороткой неуязвимости. Слово «неуязвимость» резко привлекло внимание новых сотрудников, даже Эмодей навострил уши. Смогли решить проблему ужасного вида, отвратительного вкуса и чудовищной боли? Для меня препарат на основе усилителя Люка Кейджа стал не только самым болезненным опытом, но и самым омерзительным. Если со вкусом и видом еще можно было как-то смириться, то вот с адскими мучениями – нет. Если я хочу, чтобы мои любимые девушки приняли данный усилитель, я должен быть уверен, что они смогут это выдержать. Поэтому Кавита провела дополнительные исследования и постаралась убрать побочные эффекты. Я смогла достигнуть определенных результатов, но убрать боль при насильственном изменении генома сывороткой неуязвимости у меня не получилось. Я лишь уменьшила ее, но мне неизвестно точно до каких показателей. Значит, единственный способ узнать, это принять препарат, да, подтвердила Кавита. Затем подошла к своему рабочему столу и вытащила из выдвижного ящика контейнер с пилюлями коричневого цвета. Если ты намерен скормить это своим девушкам, то должен быть осторожен. Не волнуйся, у меня есть идеальный кандидат, который протестирует лекарство и расскажет мне все свои ощущения, испытанные во время процесса изменения, уверил я доктора. А как насчет субстанций? В прошлый раз были изготовлены всего 3 золотые таблетки из костей древнего дракона. Одну принял я, вторую проглотила Харли, а третью я отдал леди Меченой. За это время я уже осознал, насколько полезно иметь при себе лекарство, способное мгновенно излечивать даже от смертельной раны. Поэтому я хочу иметь при себе большой запас драгоценной субстанции. Мы с Мартиной изготовили их в достаточном количестве, сообщила Кавита и попросила Бенкрофт принести золотистые пилюли. Мартина нырнула в холодильный шкаф и достала оттуда не только субстанцию, но и кроваво-красные шарики размером с мяч для пинг-понга. «Ваш заказ, пилюли из высококонцентрированной дозы крови для нашего вампира», сказала мисс Бенкрофт, заговорщически подмигнув. «Уверена, вы останетесь довольны. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо». Поблагодарил я девочек и обратился к Хелен. «Надеюсь, вам понравится здесь работать. Я уже подготовил для вас жилье, но, к сожалению, будет лучше, если вы с дочерью пока не будете покидать стены Вавилона. Вы уже видели, здесь комнаты отдыха снабжены всем необходимым. Если понадобится что-то еще, дайте знать». «Хорошо», не стала возражать доктор Чо. «А как насчет Амадея? Мы с ним отправимся в Недовиллир. Не бойтесь, там также безопасно, как и здесь. Там такая же растительность? Не совсем. Если здесь властвует природа, то там высокие технологии. Что ж, юноша, приобнял я гениального мальчика за шею. Пора тебе встретиться со своими коллегами. Ты найдешь с ними общий язык, ведь вы почти одного возраста». Амадей фыркнул и важно скрестил руки на груди, явно не воспринимая всерьез каких-то детей. «Ладно, ребята, с вами было весело», проговорила разрушительница, направляясь к двери, «но мне пора. Я же тебе не нужна», бросила она мне через плечо. «Ты мне нужна», возразил я. Роуз обернулась, и я широко улыбнулся. «Ты мне всегда нужна, но сейчас, конечно, можешь идти», девушка хмыкнула. «Увидимся позже, бывайте», помахала она рукой и удалилась. «Что ж, нам тоже стоит идти. Нужно навестить кузницу богов и показать юному Чу место его новой работы». Амадей с волнением предвкушал встречу с Недовиллиром, хоть и старался не показывать этого. Он хотел своими глазами скорее увидеть место, которое, по моим словам, так же надежно, как и Вавилон. Но когда мы доехали до пункта назначения, юный гений разочарованно опустил уголки губ, ибо пред ним предстало пусть и огромное, но все же совершенное обычное здание с просторной лужайкой. Да, здесь было красиво, было много зелени, не настолько, конечно, как в лаборатории, а в меру. В произвольном порядке росли вокруг Недовиллира высокие, с толстыми стволами, деревья, а в их раскидистых кронах щебетали разного вида птицы, которые свили там себе множество гнезд. Пока мы шли к главному входу, среди густых кустарников заметили пару кроликов, которые оказались здесь будто случайно, но проследив за ними, увидели, как они прытко нырнули в небольшие норы все в тех же деревьях. Удивительно, но в этих пышных гигантах кто только не обитал, целый животный мир от жучков, паучков до карликовых и грунков, самых маленьких представителей отряда приматов. И когда только Недовеллир успел превратиться в открытый зоопарк, нет, я бы даже сказал в заповедник. Мне уже стало интересно, кто будет охранять покой кузницы, когда я навещу это место в следующий раз после долгой разлуки. Амадей не был всем этим впечатлен, ибо не знал, что это за зверьки. Однако мальчик не был бы гением, если бы в конце концов, чуть дольше понаблюдав за окружающей обстановкой, не почувствовал неладное. Он стал вдруг настороженно озираться по сторонам, внимательнее всматриваться в зверьков, точно выискивал в них какие-то несоответствия. Я дал ему время все понять самому, не торопил. «Они не настоящие», — воскликнул он наконец. «Это андроиды». Мальчик оживился и потянул, стараясь при этом не перехвалить. «Неплохая работа. Я же сказал, что тебе здесь понравится. Давай зайдем». Внутри Недовеллир еще более удивителен. Когда в самом центре мастерской зияет огромная, уходящая более чем на сотню метров вглубь дыра, нельзя не остаться под впечатлением. В прошлый раз здесь был ремонт и небольшой беспорядок, но сейчас все выглядело аккуратно и ухоженно, а главное, высокотехнологично. Если Вавилон – это цветочный рай, то Недовеллир – рай технологичный. «Привет, Алекс!» – встретила меня с улыбкой Лана Лэнг и, увидев юного Амадея, тут же замерла на месте. «Здравствуй, Лана!» – стал я активно махать перед ее лицом рукой, желая привлечь внимание девушки на себя. Не получилось. Она смотрела на Амадея, как завороженная, долгих 3 секунды. Затем перевела на меня ледяной взгляд. «Это же не то, что я думаю». Тихо и выделяя каждое слово проговорила она, и мне показалось, что воздух в помещении упал на несколько градусов ниже 0. «Рады твоему возвращению, босс!» Прозвучал задорный голос мальчишки, и Акамура вихрем вылетел из дыры на своем реактивном ранце. «Ау, ты не один, кто это с тобой?» Хиро встретился глазами с Амадеем, и я готов был поклясться, что между ними ударила молния. «Алекс, почему ты каждый раз приводишь в Недовеллир детей?» Недовольно буркнул Хиро, стараясь звучать при этом взросло. «Я не могу нянчиться с каждым». На него сразу же ополчились 2 пары глаз, ибо его слова задели не только Амадея, но и Лану, которой действительно приходилось нянчиться с детьми. «Эх, мне действительно жаль мисс Лэнг. Я обещал ей, что постараюсь найти взрослого сотрудника, способного взять на себя часть ее ответственности, а в итоге привел еще одного проблемного подростка». «Ты интересный малыш», — усмехнулся Амадей, дразня Хира. «Сколько тебе лет? Где твои родители? Сколько будет 2×2? Ты настолько глуп, что не в состоянии сложить самые простые числа. Я прошу простить за свои преждевременные выводы, но предельно ясно, что Алекс не мог привести сюда такого глупца в качестве нового сотрудника. Значит, ты сюда на экскурсию пришел? Прости, но у меня полно важных дел. Поэтому осмотрись сам, только не трогай ничего. Важные дела, понимаю, должно быть, тебе нужно решать домашние задания. Не хочу тебе мешать, с твоими знаниями тебе наверняка для этого понадобится целый день. Я смотрю, ты не понимаешь, с кем говоришь, сказал Хиро, когда его левый глаз начал дергаться из-за нарастающего гнева. Я тот, кто ответственен за систему безопасности этого места. Раз уж у тебя есть глаза, ты, должно быть, заметил снаружи птиц и обезьянок, но не заметил насекомых, которые все до единого, андроиды. Я видел и должен признать, это халтурная работа, пожал плечами Амадей. Эй, помнится, ты хвалил их, вставил я свои 5 копеек, чем вызвал у молодого чё недовольство. Ошибся, с кем не бывает, со мной. Я никогда не ошибаюсь, высокомерно заявила Камура. Они бы продолжили пререкаться и дальше, но тут появилась Рири Уильямс. Судя по всему, она была чем-то занята, поэтому не смогла выйти, чтобы встретить нас, но громкие, бурные возгласы невольно заставили ее отбросить все важные дела в сторону и посмотреть, с кем же эта Хира так упрямо припирается. «У нас новенький», — спросила она и была куда сдержаннее, чем ее молодой коллега. «Девочка, только не говори мне, что здесь всего один взрослый сотрудник», — обратился ко мне Амадей, явно изумленный данным открытием. «Так и есть, это Лана Лэнг», — указал я на хмурую девушку, которая все же изобразила на лице подобие улыбки. «Она руководитель Недовеллира, это Хиро Акамура и Рири Уильямс, они такие же гении, как и ты. Вы можете сколько угодно спорить на тему, кто из вас умнее, но действия всегда говорят больше слов. Попозже ты сможешь ознакомиться с техническими достижениями ребят и понять, что они создали много удивительных вещей. И если даже после этого будешь утверждать, что ты умнее их, то ты просто обязан доказать это на деле, создав нечто такое же удивительное или предложив гениальное решение в неразрешимой задаче. Понимаешь, я так и собирался сделать. Важно, сообщила Мадей, точно бросил вызов. Это будет забавно, проговорил Хира, отключив ранец и ступив наконец на пол. Наблюдать за твоими потугами. Мне кажется, или мне стало легче дышать, весело пропела Рири. Она была явно не против перепалки мальчишек и, вероятно, уже сейчас предчувствовала, что Акамура отвяжется от нее наконец и перенесет свои вечно колкие замечания на новенького. «Алекс, как насчет поговорить?» С доброй улыбкой демонессы спросила Лана Лэнг, подойдя ко мне вплотную и утаскивая с собой в пучину мучений. Глава 327. Криптонитовый меч. «Ты это делаешь мне назло или...» «Лана, успокойся, я тут ни при чем, это все обстоятельства». Стал я горячо объясняться перед разгневанной девушкой. «Так уж получилось, что я встретил мать Амадея, которая, кстати, стала новым сотрудником Вавилона. Ее зовут Хелен. Так вот, ее сына похитили. Она была в ужасе и совершенно беспомощна, я не мог не вмешаться и не спасти юного гения. Амадей очень умен, в интеллектуальном плане он не уступает Хирири. Я не мог пройти мимо такого дарования, поэтому пригласил его работать на меня». Быстро проговорил я краткую историю семейства Чо и смолк. Мисс Лэнг еще некоторое время порицающе на меня глядела. Потом сдалась и обреченно вздохнула. «Ладно, смирюсь как-нибудь. Но в следующий раз, если это окажется очередной несовершеннолетний, я пожалуюсь Кларку и попрошу его закинуть тебя на орбиту. КХМ, в таком случае я постараюсь». «Постараешься, но не обещаешь». Эх, она разгладила ладонью складку межбровей, выражающую крайнюю неудовлетворенность положением. «Почему у меня плохое предчувствие, будто мне и дальше придется работать нянькой в этой мастерской? Эй, не все же так плохо. Да, они дети, но они вундеркинды. В этом-то и проблема. Из-за их гениальности их тяжело контролировать». Лана подошла поближе и снова вперила в меня возмущенный взгляд. «Ты должен мне это компенсировать». Я хитро улыбнулся и прошептал ей в ухо. «Могу телом своим расплатиться. Лучше повысь мне зарплату», прошептала она в ответ. «А тело? Оно слишком дорогое, я не могу его принять», усмехнулась Лана и отстранилась. Голос ее обрел игривые нотки. «Но, вполне возможно, твоя следующая выходка вынудит меня не скромничать». «Не скромничай, я всегда к твоим услугам», подмигнул я ей, «в любое время. А сейчас давай все же разнимем мальчишек, пока они не соорудили световые мечи и не устроили дуэль». «Что?» – не поняла девушка моей отсылки. Я лишь мягко улыбнулся и поспешил встать между двумя юными гениями. Было нелегко уговорить их прекратить спор. «Ребята, я понимаю, что вы уже стали лучшими друзьями, но...» «Друзьями!» – крикнули они в унисон. «Никогда!» «Но-но!» – не стоит зарекаться. «Я нисколько не сомневаюсь, что в душе вы уже приняли друг друга, но стесняетесь об этом говорить. Ну, раз не хотите в этом признаться, пусть будет так. Хира, может, лучше расскажешь, как у вас тут дела обстоят?» Конечно, этот вопрос стоило задать Лане Лэнг, как руководителю, но, чтобы отвлечь мальчишек, я спросил Хира, который, к слову, сразу же с большим энтузиазмом повел меня в свое рабочее место, где стоял его излюбленный робот, напоминающий Супермена и Бэтмена. Это модель СБ-4. Я исправил прошлые недоработки и улучшил общую моторику. Но самое важное, теперь он состоит из стабильного сплава Ориона. Презентовал Акамура свое детище. Я произнес краткую хвалебную речь его стараниям. Дети нуждаются в похвалах и признании окружающих. И тут же уточнил у Ланы, действительно ли сплав Ориона стабилен. На что она неловко улыбнулась, но в какой-то мере подтвердила слова Хира. «Это правда. Мне удалось добиться стабильности после слияния виброниума и адамантия. В этом сильно помогли останки металла, вернее, материал, из которого было сделано его тело. Почему-то в твоем голосе нет удовлетворения от проделанной работы. Потому что мне кажется, что все, чего я смогла добиться, это стабильности. Никаких других свойств, за исключением разве что одного, получить не удалось. Я чувствую, что нам нужно продолжить исследовать Орион. Объединение материалов не должно приносить лишь изменение веса, должно быть что-то еще. Думаю, если я смогу добавить в сплав частицы металла Ру, то это наверняка откроет новые свойства Риона», — уверенно заявила девушка, глядя на меня в ожидании поддержки ее стремления. «Я вовсе не против такого эксперимента, потому что и сам верю в то, что материал, изготовленный из сплава виброниума, адамантия, уру и тела металла, сможет показать удивительные свойства. Погоди, ты сказала, что объединение трех материалов принесло изменения в весе. Что это значит?» Обратил я внимание на важную деталь, но сама Лана, видимо, не считала эту деталь важной. «Это довольно бесполезное свойство, я бы даже сказала, неудобное. В зависимости от пропорций, объединенный сплав может увеличиваться в весе, при этом не изменяясь в объеме. Такая замечательная вещь существует», — обрадовался я, представляя себе пользу от подобного открытия. «Насколько сильно увеличивается вес, я же сказала, в зависимости от пропорций», не понимая причину моей радости, Лана странно на меня смотрела. «Я провела несколько экспериментов, могу показать результаты, раз тебе так интересно». Теперь мы все отправились на рабочее место руководителя Недовиллира, где она продемонстрировала нам 5 металлических ядер размером с шар для боулинга. Это самый первый экспериментальный образец, и весит он 20 килограммов. Так много, это гораздо больше, чем я ожидал. Стоит понимать, что самый тяжелый шар для боулинга весит 7,3 кг, а тот, что перед нами, превышает этот показатель более чем в 2-5 раза. Второй образец – 40 кг, третий – 70, четвертый – 150 и пятый – 300 килограммов, назвала девушка вес каждого из шаров. С взбудораженным выражением лица смотрел я на последнее ядро, что весило как минимум в 40 раз больше обычного шара. Никто не понимал, что это со мной, отчего это я так радостно взволнован. А мне действительно было чему радоваться, ведь я только что нашел решение проблемы, о которой думал уже довольно давно, а именно, как усилить технику небесной кары. Небесная кара – это масштабная атака по площади, которая работает при помощи силы пространственного хранилища, метеоритный дождь, а точнее, дождь из железных ядер, который льется исключительно на врагов. Эта возможность инвентаря, которую я додумался использовать как навык, оказалась поистине могущественной и позволяла мне, если и не побеждать, то чрезвычайно затруднять передвижение моих недругов, что в свою очередь давало мне преимущество в битве над ними. Но время шло, и я становился сильнее, как и мои противники. Эффективность небесной кары становилась все меньше. Зачем мне бросать с высоты что-то на своих врагов, если я могу атаковать их силой телекинеза? Ведь урона от контролируемого ядра будет явно больше, чем если бы он просто упал сверху. Да и против таких могущественных противников, как тот же граф Дракула, небесная кара крайне неэффективна. Если завтра я встречу Думсдея и забросаю его шариками, он просто проигнорирует их, ведь для него это будет чем-то вроде дождичка, который даже не пощекочет его. Чтобы исправить это, я стал применять в небесной каре бетонные блоки, которые значительно тяжелее, но при этом гораздо массивнее, что мне всегда не нравилось. Дело в том, что я использую эту способность, в первую очередь, как средство сдерживания врага, его замедления и отвлечения, чтобы подобраться к нему, а после, воспользовавшись преимуществом, добить. Этот навык помогал мне противостоять врагам, которые превосходили меня по силе, но сейчас я стал силен настолько, что небесная кара потеряла свою полезность. Однако теперь эта проблема может быть наконец решена. Да, противники стали сильнее и крепче, следовательно, я просто должен использовать более тяжелые предметы для их непробиваемых головушек. Даже Супермену будет неприятно, если на него с неба, с высоты 200 метров, упадет шар весом в 300 килограммов. К тому же, по словам Ланы, вес зависит от пропорций, и, возможно, 300 килограммов – это далеко не предел. Я спросил ее об этом и получил подтверждение. «Пожалуй, у меня выйдет увеличить вес, но зачем тебе это? Чтобы скидывать их на головы неприятелям», – сказал я правду. «Пожалуйста, проведи дополнительные эксперименты и постарайся утяжелить Орион настолько сильно, насколько возможно, а потом отлей из полученного сплава ядра наподобие этих и как можно больше. Хм, бросать в головы неприятелям», — задумчиво пробормотал Хира, смерив Амадея ядовитым взглядом. «Неплохая мысль». Он подошел к четвертому ядру, что весил 150 килограммов, и, не прикладывая особых усилий, поднял его, чем вызвал у своего новоявленного соперника сильное изумление. Для Амадея это было чем-то невероятным. Подросток 13 лет поднял предмет, который не смог бы осилить и взрослый человек. Однако маленькому Чо хватило всего секунды, чтобы все осознать и поднять на меня озадаченные глаза. «Ты дал им усилитель из Вавилона, такую ценную вещь дал ребенку, а ты думал, что я держу его только для себя любимого. Я не настолько эгоистичен. Тогда и мне». «Нет», — отрезал я. «Вернее, не сейчас. Хира, Рири и Лана работают в Недовиллире уже очень давно и многое для меня сделали. Они заслужили мое доверие, и я поощрил их за усердную работу. Если хочешь получить такой же подарок, то должен достичь определенных успехов. Я, конечно, не против дать Амадею сыворотку прямо сейчас, но это было бы несправедливо по отношению к остальным, ведь они действительно много трудились, прежде чем получить сердцевидную траву. Так что, пусть юный гений для начала поработает, к тому же поощрение в виде усилителя послужит ему хорошей мотивацией. Отлично, мне не потребуется для этого много времени», — самоуверенно заявил Чо, наблюдая, как Хира подбрасывает в руке тяжелое ядро. «Хаэм, а ведь количество ядер может стать проблемой. Для Ориона требуется слияние адамантия и виброниума, а это не дешевые ресурсы. И все же, хоть адамантия и требует много денег, в целом изготовить его нетрудно, а вот достать виброниум – задачка посложнее. Чтобы у меня получилось использовать небесную кару без стесненности, понадобится огромная партия руды из Ваканды. Черт, хоть отправляйся в Африку и налаживай отношения с королевством Черной Пантеры лично. Ладно, подумаем об этом потом, а пока, раз уж вспомнили о виброниуме, стоит выдать его нашим инженерам. Я материализовал в зоне складирования несколько ящиков с самой дорогой рудой в мире. За это мне стоит поблагодарить Кингпина, который был так щедро и любезно их мне предоставил. Здесь 40 килограммов виброниума, 10 оставьте про запас, а на оставшиеся 30 изготовьте защитные ожерелья, поручил я инженерам новую работу. И прошу, сделайте это как можно скорее. Из 30 килограммов виброниума можно получить 15 защитных костюмов, способных спасти жизнь дорогим мне людям. Я уже израсходовал весь прошлый запас, да и дополнительных 15 единиц брони явно будет недостаточно, чтобы удовлетворить мои запросы, если еще учесть, что мне нужно усиливать небесную кару. Эх, я снова почувствовал себя нищим. Нужно больше виброниума, гораздо больше. Не вопрос, сделаем, задорно отозвался Хира, а следом его поддержала Ирири. У меня появилось множество идей, как можно улучшить броню, сказала молодая девушка, но для этого может потребоваться время. Ничего, я в вас верю, к тому же у вас пополнение, и я надеюсь, что Амадей поможет с решением этих задач, похлопал я молодого Чо по плечу. А, точно, когда ты сказал об улучшении, я кое о чем вспомнил. Во время своего последнего визита в Нью-Йорк Марвел, я столкнулся с проблемой. Кое-кто сумел дестабилизировать работу костюма. Я бы хотел, чтобы вы поработали над этим. Смогли дестабилизировать? Удивилась Рири, явно совсем такого не ожидавшая. Хорошо, мы займемся этим. Отлично. Но у меня для вас будут и другие задачи. На моей ладони появился наконечник копья, который сразу же привлек всеобщее внимание. Это технология ваканцев. Я вам уже неоднократно рассказывал, что Ваканда – высокоразвитая страна, где основным ресурсом является виброниум. Изучите этот наконечник, и, быть может, у вас зародятся дополнительные идеи. Мне очень хочется знать принцип того, как этот обыкновенный на вид кусок металла стреляет плазменным зарядом. Глаза Хира и Рири тут же загорелись, лица вытянулись в нетерпеливом любопытстве. Они уже долгое время грезят о том, чтобы заняться изучением технологий Ваканды. Это африканское государство веками исследовало виброниум, поэтому ребята хотели выяснить, отличается ли метод работы ваканцев над этим минералом от метода, который изобрели они. Теперь у них будет шанс это выяснить. Вам наверняка будет интересно узнать, что энергетический заряд, которым стреляет этот наконечник, способен пробивать броню из виброниума. Было бы хорошо, если бы вы разобрались с этой проблемой. Мне очень бы не хотелось столкнуться с воинами Ваканды, которые способны как ни в чем не бывало сокрушить мою несокрушимую броню, а столкнуться с ними рано или поздно придется, поэтому я хочу дать ребятам еще одно задание – разработать броню, состоящую из адамантия. Нужно готовиться ко всему заранее. Контролировать адамантий труднее, но я верю в наших доблестных ученых, они справятся. Давно уже я грежу о нескольких костюмах из разных материалов, чтобы иметь возможность выбирать самую подходящую в зависимости от ситуации на поле боя. Я также думаю над тем, чтобы разработать броню из УРУ, поэтому надо бы выяснить, насколько продвинулись ребята в изучении металла Асгарда. «Ненамного», — сказал Хира. «Совсем ненамного», — ответила Рири. «Ни капли», — сказала правду Лана. «У нас не было на это достаточно времени. Этот материал сильно отличается от адамантия и виброниума, а потому требует более кропотливой работы. Пока мы заняты разработкой печи, способной выдать жар нейтронной звезды, но это оказалось сложнее, чем я думал», — признался Акамура. «Ау, неужели ты признал свое бессилие?» — подразнил его Амадей. «В таком случае я сам займусь этим вопросом. Детям стоит постоять в сторонке. Не говори того, чего не понимаешь, только выставишь себя глупцом», — выпалил Хира, вступая с Чо в очередную перепалку. «Я оставил спор мальчишек без внимания и обратился к Лане и Рири. Значит, никаких других новостей нет?» Рири перевела взгляд на своего руководителя, а мисс Лэнг ответила не сразу. Она посмотрела мне прямо в глаза, точно попыталась заглянуть в душу. Кажется, она даже затаила дыхание и сама того не заметила. В этот момент она принимала решение, важное для себя решение. Наконец она вдохнула полную грудь воздуха, выдохнула и отправилась к дальним стеллажам. Из каких-то закромов достала длинный футляр, принесла и положила на стол передо мной. «Твой заказ готов», — сообщила она, вытащив на свет таинственное содержимое. Это был меч, длинный клинок с серебряной рукоятью и ярко-зеленым лезвием. Это криптонитовый меч. Теперь понятно, почему девушка так нервничала. Последняя тень сомнения постигла ее, когда настала пора передать мне оружие, которое могло причинить вред ее близкому другу. Но она решилась и доверилась мне окончательно. Это очень серьезный жест. Я измельчила криптонит до размеров пыли и смешала с мелкими частицами виброниума. Также воспользовалась небольшой частью жидкого сплава металла, чтобы он был более гибким. Я уверена в его прочности, поэтому можешь не переживать о том, что он сломается, озвучила Лана характеристики оружия. Я надеюсь, ты никогда не причинишь им вред Кларку. Я взял меч в руки и сжал рукоять. Идеально. Я буду хранить его в своем пространственном хранилище, сказал я совершенно серьезно, ибо знал, как важно услышать Лане эти слова. Меч исчез из моих рук, а я продолжил. И не вытащу его оттуда, если этого не потребует чрезвычайная ситуация. И я обещаю тебе, что он не будет использован во вред, а лишь во благо. Я верю тебе. Глава 328. Кто станет частью Alritics Entertainment, станет им навсегда. Я тихо вышел из спальни и поднялся на крышу. Рассвет багрово-золотым огнем горел на фасадах окрестных домов. Утренний воздух, теплый и чистый, еще не раскаленный полуденным солнцем и не запыленный потоком машин, вдыхался особенно приятно. Это было самое красивое время суток. Сравниться с ним могла разве что только вечерняя заря. И ради них, пожалуй, можно было пожертвовать сном. Впрочем, я и не спал. И не спал уже очень давно. Нет, у меня нет бессонницы и при желании я могу уснуть. Только теперь, когда меня больше не клонит в сон, сделать это не так легко, как раньше. Став совершенным вампиром, и не только им, ведь в моих жилах течет множество усилителей, я перестал нуждаться во сне. Не скажу, что я опечален этим. Теперь ночь для меня – это дополнительное время. Время, которого мне так не хватает днем. Обычно ночи я провожу в учебе и чтении книг. Я не перестаю обогащать свой разум и стремлюсь познать разные науки. Также я изучаю древние манускрипты, чтобы повысить характеристику мудрости. Можно, конечно, подумать, что в моем распоряжении вся ночь, но зачастую времени на обучение и тренировку, да, иногда я тренируюсь лучше контролировать свои силы, остается крайне мало. Просто, помимо всего вышеперечисленного, ночью я также занят и другим, более приятным времяпрепровождением. «Алекс, ты уже встал?» – прозвучал над ухом ласковый голос, и нежные руки обняли меня со спины. Или даже не ложился. «Доброе утро, Хизер. Ты ведь и сама спала не больше двух часов». В моей руке появилась кружка горячего кофе, и я протянул ее своей любимой помощнице в соблазнительном кружевном халатике. «Мне этого хватает», – ответила она, сделав глоток. «Обычно я сплю всего раз в два дня, но этой ночью ты меня слишком вымотал, так что я вздремнула на пару часиков. Я просто очень по тебе соскучился», — виновато улыбнулся я, поправляя ее растрепавшиеся локоны. «Даже с утра ты выглядишь великолепно». «Что значит «даже»?» «Я всегда великолепна». «Впрочем, за это стоит благодарить сыворотку суперсолдата, которая всегда держит меня в тонусе и не дает свалиться без сил из-за чрезмерной нагрузки на работе. КХМ, да, черт, как Хизер всегда так ловко переводит разговор на тему работы. Она никогда не устает напоминать мне, что я слишком ленивый босс. Но ведь это не так, я не ленивый, просто занятый. Но спорить об этом с Хизер себе дороже, ведь она буквально одна тащит всю бюрократию компании и уже неоднократно просила меня найти ей помощника, но я пока так и не отыскал подходящего кандидата. Девушка посмотрела мне прямо в глаза, и я по взгляду понял, что она хочет мне сказать. Я ответил: «КХМ, да, раз уж я вернулся в ГТМ, мне стоит заглянуть в компанию и просмотреть все дела. Их, должно быть, накопилось немало». Хизер довольно улыбнулась и молча вернулась к своему кофе. «Эх, у меня в принципе дел накопилось немало», — вздохнул я, материализовав в руке свиток, который длинным исписанным листом развернулся прямо до пола. «И как мне все успеть?» — кабанчиком, — заявила Брукс, совсем меня не жалея. Я досадно покачал головой и убрал длиннющий список прочь. Мы еще немного постояли на крыше, наслаждаясь рассветом и кофе, а затем вернулись в дом. В гостиной разворачивалась забавнейшая картина, если, конечно, этично так выражаться. Черный комок шерсти пристально вглядывался в голубую малютку, которая упрямо игнорировала все попытки кошки привлечь к себе внимание. Дошло даже до того, что Шерон своей мягкой пушистой лапкой стукнула Эйприл по голове, но безрезультатно. Маленькая черепашка, никак не отреагировав на эту возмутительную выходку, прошла мимо изумленной проказницы и с прыткостью, совсем не свойственной для ее хладнокровного класса, побежала в сторону аквариума, откуда, проявляя особое любопытство, за всем происходящим следила красавица Ханна. Шерон, точно обидевшись на то, что ее игнорируют и не воспринимают как хозяйку дома, вновь перегородила Эйприл путь и зашипела. Черепашка остановилась, вытянула коротенькую голубую шейку вверх, как гордая гусыня, и равнодушно закрыла глаза. Котейка, возмущенная от такой наглости, попыталась добиться расположения силой и нанесла по черепахе серию быстрых ударов. Эйприл даже не втянула голову в панцирь, не стала прятаться, просто продолжала лежать как ни в чем не бывало. Все выглядело так, будто она настолько защищена, что удары Шерон воспринимаются ею как легкий массаж, о чем и свидетельствует безмятежная улыбка на ее сонной мордочке. Хозяйка дома, окончательно оторопев, подняла на меня узкие щелочки глаз, ища в моем лице поддержку. Я скрестил руки на груди и осуждающе посмотрел на разбойницу. «Шерон, я ведь уже просил тебя не приставать к Эйприл, мяу». «Так ты не приставала, а что тогда делала?» «Мяу, мяу». Выказывала свое дружелюбие, что-то я не заметил. «Прекрати уже пререкаться и извинись перед ней, мяу». Возмутилась кошка, мяу. Наконец, не получив ожидаемой поддержки, она состроила обиженную мордочку, повернулась ко мне задницей и, задрав хвост, гордой походкой потопала к своему излюбленному месту, на самую верхнюю полку книжного шкафа, где я разместил ее лежанку. Шерон нравилось сидеть там и смотреть на всех свысока, как хозяйка, осматривающая свои владения. Когда пушистый комок перестал быть препятствием, Эйприл продолжила свое шествие к аквариуму. Ханна, радостно размахивая из стороны в сторону изумрудными плавниками, описывала на воде круги. Я вздохнул, подошел и насыпал ей корм. «Приглядишь за ними?» – спросил я у рыбки. Последовал незамедлительный утвердительный кивок. «Спасибо», – улыбнулся я благородной красавице. «Боже, они все такие милые», – умилительно проговорила Хизер, взяв Эйприл на руки. «Я могла бы целый день играться с этими крохами, но нам пора на работу. Чем раньше начнем, тем больше материала сможем просмотреть». Я позвонила Наташе. «Она уже в ГТМе, так что поспешим». «Хорошо», — кивнул я и, подлетев к шкафу, погладил Шерон по спине. Пушистый комочек обиженно надулась, отказываясь принимать ласку, но быстро сдалась, легла пузом кверху и замурлыкала. «Пожалуйста, подружись с Эйприл. Ты ведь их старшая сестра и должна быть ответственной. Я могу на тебя рассчитывать, мяу». Едва мы переступили порог Allritics Entertainment, Хизер завалила меня работой, всучила целую кипу бумаг, которая требовала моего рассмотрения и подписи, а также велела просмотреть электронную отчетность. У меня даже не было возможности попросить чашечку чая с печеньками. Пока мы, разгребая бумаги, ждали прибытия нашего финансового директора, выяснилось, что Барбара тоже еще не на работе. Хизер сообщила, что в последнее время она не часто появляется в компании, объясняя это тем, что на ее второй работе кое-какие сложности. «ХМ, у Бет семейки проблемы, я не вдавалась в детали», – проговорила Брукс, передавая мне очередной лист. «Но в городе точно что-то происходит. Я это чувствую, да и не только я. Судя по выражению лица Барб и ее усталому виду, могу сказать, что ситуация не самая приятная. Поэтому я рада, что ты вернулся», – улыбнулась она и взглянула в окно. «Когда ты здесь, город будто обретает краски, становится значительно ярче, светлее, и я чувствую себя в безопасности. Остальные тоже это чувствуют, в том числе и Барбара. Ну ни на минуту нельзя оставить этот город без присмотра», нарочито важно заключил я, усмехаясь краешком губ. «Стоит только отлучиться на денек-другой, как тут сразу же что-то начинает происходить. Что ж, придется разобраться. Не могу же я позволить Барбаре и дальше продолжать так геройствовать. Скоро мы приступим к разработке новых мобильных игр, и времени на переодевание в костюм Bad Girl совсем не останется. Эх, дела все прибавляются и прибавляются. Как все успеть? Может, просто не стоит быть таким инициативным?» Нашла решение Хизер и тут же прыснула со смеху, прекрасно понимая, что это невозможно. «Я просто не могу сидеть тихо и мирно, ни во что не встревая, потому что иначе у меня не получится добиться своих целей. Стать сильнее, зарывшись в нору и не вылезая оттуда, невыполнимая задача». Наташа Романов вошла в кабинет, как только мы с Хизер закончили обсуждать неоднозначную ситуацию вокруг Готэма. В руке она держала планшет, готовая немедленно предоставить мне финансовый отчет. Однако вместо этого она подошла, села ко мне на колени и страстно поцеловала. «Я тоже по тебе скучал, Над», — сказал я, когда девушка оторвалась от моих губ. «Надеюсь, мы не выдернули тебя с очередного задания ЩАИТА?» «Нет, я завершила его за пару дней до твоего возвращения. Фьюри хотел дать следующее задание, но мне пришлось отказаться, из-за тебя. Я, с тех пор как стала твоим финансовым директором, все меньше работаю агентом, что чрезвычайно нервирует директора. Что ж, Фьюри в этом может винить только себя, не так ли? Именно он направил тебя ко мне, велел внедриться, стать сотрудником моей компании. Он должен был предвидеть последствия такого решения. Кто станет частью Allretics Entertainment, станет им навсегда. Как можно уйти из компании, которая так заботится о своих сотрудниках?» — заявил я, гордо задрав нос. «Так что, те, кто намерен внедриться к нам, чтобы что-то выведать, должны взвесить все за и против, ведь поработав в этих стенах, они могут волшебным образом позабыть о своих первоначальных планах». «На меня намекаешь?» — притворно нахмурила бровки бывший агент КГБ. «Я осталась здесь, потому что ты меня соблазнил», — буркнула она. «Не ври, ты осталась, потому что нашла здесь дом, место, где тебя всегда с нетерпением ждут твои друзья и кое-кто еще», — провела она ласково ладонью по моему лицу. «Вы закончили?» — спросила вдруг Хизер деловым тоном. «У нас нет времени на столь длинное воссоединение. Наташа, ты и сама прекрасно знаешь, как тяжело привести его в этот кабинет и заставить поработать. Возможно, завтра его здесь уже не будет, поэтому нам стоит рассмотреть все самое важное сегодня же», — говорит та, что провела с ним ночь, — буркнула черная вдова, вставая с моих колен и включая планшет. Итак, лицо ее приняло профессионально деловое выражение. «Я отправила тебе файл с отчетом, можешь ознакомиться. За этот месяц компания заработала самую крупную сумму с момента основания, но и потратила больше, чем когда-либо. Я вижу, выглядит удручающе, будто мне никогда не удастся вырваться из этого порочного круга. Итак, финансовый отчет за июнь. В самом начале Наташа привела данные некогда самой прибыльной продукции нашей компании, доходы от которой сейчас упали до исторического минимума. Говорю я, конечно же, о спиннерах. В этом месяце мы заработали на этих вертушках всего 33 млн. Я уже давно списал их со счетов, а потому, глянув на просевшие цифры, просто стал читать дальше. Если продажи спиннеров упали, то книги, напротив, принесли внушительный доход. Наш издательский дом выпустил одновременно 7 произведений, из которых 3 – долгожданные продолжения полюбившихся популярных книг, а именно «Властелин колец», «Две крепости», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Приключения Шерлока Холмса». Остальные 4 книги также стали очень популярными, а самое главное – продались многомиллионными тиражами, что принесло нам денег. Много денег. Раньше мои произведения издавала компания Vine Enterprises, которая переводила мне 35% от прибыли. Но теперь всем этим занимается мое собственное издательство, и я получаю полную сумму. Если говорить в общем, не считая каждую книгу по отдельности, то доход от продаж превысил 556 млн. Если говорить грубо, то каждая книга принесла более 70 млн. Мобильные игры Subway Surfers, Angry Birds Seasons и Fruit Ninja принесли совокупный доход в 355 млн. Однако, помимо них, в этом месяце также вышла новая игра Clash of Clans, которая в одиночку принесла 254 млн. Всего за 30 дней с момента выпуска, количество скачиваний составило 135 млн. К тому же, в отличие от остальных, это была бесплатная игра, и доход в основном шел за счет внутриигровых покупок. Игра стала настоящим хитом и незаметно даже для самих игроков подстегивала их тратиться. Чем дольше играешь, тем больше денег она просит. Я сделал правильно, когда решил выпустить Clash of Clans совершенно бесплатно, ведь таким образом в нее будет играть больше людей, которые со временем все равно потратят на игру пару лишних долларов, чтобы быстрее отстроить свою ратушу. Студия звукозаписи похвастаться подобными показателями не могла, ибо никаких новых альбомов не выпустила, а весь доход шел за счет прошлых успехов, поэтому прибыль составила всего 66 млн. И вот настала пора рассказать о самом прибыльном проекте компании за прошедший месяц. Игра, которая всколыхнула мир и устроила революцию в игровой индустрии, игра, которая была раскритикована активистами за пропаганду жестокости и насилия и стала причиной громких заголовков. Разумеется, я говорю о КТА, Вице-Циты, которая всего за 3 дня принесла более миллиарда долларов. За месяц игра разошлась гигантским тиражом в 20 миллионов копий, что принесло на счет компании 1 млрд 800 млн долларов. Да, почти 2 миллиарда всего за один месяц. Просто баснословная сумма, о которой раньше я мог только мечтать, но теперь я действительно столько заработал всего с одним единственным проектом. К тому же, помимо самой игры, я получил доход от продаж игровой консоли Red Frost. Согласно договору с Эммой Фрост, я получаю 35% дохода от всех продаж. Благодаря КТА игровая приставка также обрела большую популярность. Продажи составили на конец месяца около 5 миллионов единиц, что принесло мне еще 348 млн. Здесь не учитываются продажи консолей с начала этого месяца, а игра Crash Bandicoot Trilogy вообще не включена в отчет, так как вышла только в июле. Итак, общая прибыль компании за июнь составила 3 млрд 412 млн. Я должен бы радоваться такой сумме, вот только это всего лишь цифры, буквально. Этих денег у меня нет, ведь в финансовом отчете есть вторая часть, часть расходов. Как Наташа и сказала, июнь стал самым прибыльным месяцем для компании с момента ее открытия. Все так, вот только он же стал и самым тратозатратным. Пожалуй, в этот раз я действительно потратил слишком много денег. Глава 329. В Готэме стало неспокойно. Хоть я уже просмотрел графу расходов, мозг не спешил переходить на стадию принятия. В глазах щипало, ибо это было слишком больно видеть. Мои деньги, их нет. Смогу ли я когда-нибудь заработать достаточно, чтобы не вздыхать каждый раз, глядя на сумму расходов, учитывая, что в будущем планируются не менее крупные траты? Нет, такого никогда не случится. Ладно, деньги для меня в первую очередь служат средством достижения намеченных целей. Чтобы получить силу и укрепиться в этом мире, я готов потратить все деньги мира, если потребуется. Итак, еще раз, только более внимательно. Лаборатория «Вавилон» в этом месяце потратила 105 млн. Столь огромные расходы обусловлены в основном закупкой нового оборудования для Хелен Чо и ее дочери Мэгди. Ковита как следует подготовилась к их приезду. В Недовиллире похожая ситуация. И хоть Лана Лэнг не знала, что я приведу в инженерную мастерскую еще одного подростка, она была предупреждена о том, что я вернусь в Готэм с новым работником. Поэтому тоже закупила все необходимое на первое время. Траты составили 120 млн. Не стоит забывать и о наших астрофизиках, которые работают над разработкой радужного моста. И так как здание Элизиума в Нью-Йорке Марвел еще не готово, они живут и трудятся в предоставленной компанией мастерской, в Готэме. Разумеется, для работы им также требуется соответствующее оборудование. За прошедший месяц на изучение кротовых нор и перемещений в пространстве ученым потребовалось более 131 млн. Кто же знал, что астрофизика – настолько дорогое удовольствие? Но я ничего не могу с этим поделать, ибо устройство телепортации чрезвычайно важно для осуществления моих замыслов. Рано или поздно Земля даст мне все, что в состоянии дать, и я, взяв все, что в состоянии у нашей голубой планеты взять, должен буду отправиться в другие миры, чтобы продолжить свое развитие. Далее, издательский дом Alritics Publisher. Учитывая огромный доход, полученный издательством в этом месяце, уместно было бы спросить, какие тут могут быть проблемы. Однако проблемы есть. Мои книги приносят немалые деньги, но остальная печатная продукция все еще несет убытки. Правда, уже не настолько серьезные, как в прошлых месяцах, всего 13 млн. К тому же Виктория утверждает, что они уже разрешили наиболее острые вопросы и стабилизировали ситуацию, а потому об убытках можно будет не думать. Эти все расходы, конечно, большие, но все еще в пределах разумного. Однако следующая графа своими цифрами наносит уже колоссальный урон моему достатку. Я, конечно, знал, что строительство усадьбы обойдется мне недешево, ведь я хочу сделать его не просто своим домом, но и лабораторией, и мастерской, и тайным убежищем героя-интеллектуала. К тому же, чтобы никто не смог прорвать оборону усадьбы и в одночасье разрушить здание, я велел использовать для укрепления адамантий. Лана Лэнг как смогла удешевила производство данного сплава, но это по-прежнему требовало огромных финансовых затрат. Несмотря на то, что строительство все еще не закончено, хоть и находится на стадии завершения, за прошедший месяц я потратил почти миллиард долларов, а если быть конкретнее, то 986 млн. Страшно представить, во сколько в итоге мне обойдется это строительство. Еще страшнее то, что это строительство не единственное. Есть еще музей в Готэме и космическая станция Элизиум в Нью-Йорке. И оба этих здания – масштабные проекты, которые по затратам точно превысят стоимость усадьбы. И музей, и станция еще находятся на стадии заложения фундамента, но уже сожрали огромную сумму – 618 млн и 532 млн соответственно. И это при том, что с музеем мне помогает Брюс Уэйн, так как он всегда рад поддержать проект, сулящий Готэму процветание, а со станцией – Тони Старк, который не любит оставаться в долгу. Если бы не эти двое, я бы и мелких крошек не увидел на своем почти всегда порожнем счету, так что поддержке своих друзей-миллиардеров я несказанно рад. Еще в графу расходов затесались траты на отряд «Безымянные». Я никогда не ограничивал девушек-наемниц, выполняющих мои поручения, в облегчении моего кошелька, и они, хоть никогда и ни в чем в себе не отказывали, тратили все же не очень много. Наташа даже не вносила эту часть затрат в статью крупных расходов, но теперь пришлось. Из-за нового члена отряда, Сильвер Саблиновой, Серебряный Соболь предоставила мне статус VIP, что в свою очередь означало ее вступление в Безымянные. И она стала самым дорогим членом отряда, поскольку вместе с ней в комплекте шла ее наемная организация «Дикая стая». Так что теперь я плачу ей 100 млн только за то, чтобы оставаться VIP. Также за этот месяц мне пришлось заплатить ей за защиту и пребывание в ее посольстве Хелен Чо и Амадея, что обошлось еще в 35 млн. Да, наемница обходится мне очень недешево, но я не возражаю. И если посчитать все расходы, то получается, что за прошедший месяц я потратил 2 млрд 640 млн. Кажется, что заработал я все же больше, чем потратил, но это не так, потому что есть еще один момент, а именно договор о купле-продаже компании, производящей игрушки и настольные игры. Хизер достаточно долго искала компанию по производству игрушек, находящуюся на грани банкротства и соответствующую всем нашим требованиям. И вот теперь дело о приобретении было почти урегулировано, осталось только подписать бумаги. Кто бы мог подумать, что я куплю у Кармайна Фальконе фабрику по производству детских игрушек. Конечно, он держал эту компанию не для того, чтобы делать детей счастливыми, а для того, чтобы перевозить в игрушках контрабанду. В любом случае, сбытовая сеть была неплохо налажена, и несмотря на наличие проблем, эта компания – весьма ценное приобретение. Хизер уже договорилась с мафиозным боссом о покупке на сумму в 1 млрд. Когда речь идет о такой крупной сумме денег и о том, кто такую сумму предлагает, даже глава семьи Фальконе превращается на мгновение в порядочного бизнесмена и не смеет прибегать к привычному манипулированию цифрами и шантажу. Кармайн имеет неплохое представление о моих возможностях и связях, знает, что, помимо всего прочего, за мной стоит сам Брюс Уэйн. Конечно, это не значит, что я боюсь Фальконе. Если бы он не захотел сотрудничать честно, я бы нагрянул к нему как гром среди ясного неба, но пока это была справедливая сделка с порядочным бизнесменом, так что, этот миллиард сразу же можно списать. Вот и получается, что потратил я в конечном итоге 3 млрд 640 млн, а заработал на 228 млн меньше данной суммы, и с учетом всего этого, на счетах компании осталось меньше 300 млн. Выглядит все печально, резюмировал я, убрав планшет в сторону. Даже как-то грустненько стало. Ты можешь винить в этом только себя, хмыкнула Хизер. Это ты начал масштабное строительство сразу нескольких объектов. Остается только надеяться, что нам удастся заработать достаточно денег, чтобы покрыть эти расходы. Не переживай так сильно. Как только компания по производству игрушек будет наша, мы сразу же выпустим кубик Рита и озолотимся, обнадежил я девушку. Благодаря КТА она стала популярной еще до выхода в массы. Признаюсь, идея с кубиком и правда может принести прибыль, согласилась со мной Брукс. Но мы не можем зацикливаться лишь на производстве одного продукта. И еще, я не смогу следить за новым подразделением, тебе нужно нанять для этого надежного человека. Не волнуйся, мы будем выпускать не только кубик Рита, но и производить мерч по нашим мобильным и компьютерным играм. Пришла пора использовать нашу интеллектуальную собственность как следует. А насчет управляющего, разве мы не можем пригласить на эту должность Софию Фальконе? Ведь именно она сейчас возглавляет это предприятие. Уже нет. Как только она узнала, что ее отец заключил с нами договор о купле-продаже, тут же ушла из компании. Должно быть, очень сильно хлопнув дверью, представил я лицо разгневанной Софии. Должно быть, она очень зла от того, что не смогла предотвратить банкротство компании, и, вероятно, очень злится на папашу, который все время вставлял ей палки в колеса. Это мягко сказано, усмехнулась черная вдова, усевшись на край стола, закинув ногу на ногу. По моим данным, у них с отцом произошел настоящий разлад, и она даже грозилась покинуть семью Фальконе, чем очень сильно разозлила Кармайна. Что ж, она всегда была бойкой девушкой. Она ведь не ушла из семьи, нет, видимо, они смогли прийти к некоторому соглашению, задумчиво проговорила Наталья. Ты все еще хочешь, чтобы она вновь возглавила предприятие, с которым не справилась? Да, ответил я прямо, ведь в том, что прогнившая компания обанкротилась, нет ее вины. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы эта фабрика держалась на плаву. Просто силы были неравны. Это верно, подтвердила Хизер, явно симпатизируя девушке. Ее профессиональные навыки заслуживают похвалы. Все ее решения были правильными, и во многом лишь благодаря ее управленческим навыкам фирма не обанкротилась на следующий же день. Так что я поддерживаю ее кандидатуру на должность главы подразделения игрушек. Если, конечно, она примет наше предложение. Насчет этого не волнуйся, махнул я рукой. Я ее уговорю. Думаю, она будет совсем не против еще раз попробовать возродить компанию, но уже без вмешательства со стороны отца. Ты не боишься, что если мы возьмем ее, Фальконе начнет доставлять неприятности уже нам? Спросила вдова как бы между прочим. Нет, ведь у нас есть ресурсы и возможности, о которых он даже не подозревает. Так что, я буду совсем не прочь их ему продемонстрировать, если вдруг он все же решится на такую глупость. Будем думать, что до такого не дойдет, подытожила Хизер и напомнила мне о важном событии, о дне рождения Кармайна Фальконе. Он просил напомнить, что с нетерпением ждет твоего появления на своем празднике. Просил вежливо, не сомневаюсь, приподнял я уголки губ. Что ж, раз я как-то обещал ему, что приду, придется пойти. А пока давай вернемся к деньгам. Хоть в этот раз у нас не так много средств на счету, мы тем не менее не можем проигнорировать благотворительный фонд Silver St. Cloud. Городской фундамент необходимо продолжать укреплять, так что переведи ей еще 100 млн. Хизер не сразу ответила и даже не кивнула привычно. И, к моему удивлению, попросила воздержаться с переводом.